Это было эхо лишь по названию, по структуре, но без главного компонента, видимости автономии. Тем не менее все было в порядке. Санне не требовалось, чтобы сундук делал то, что может настоящее эхо. Он был нужен лишь как сосуд для тени. Как только фальшивое эхо превратится в тень, оно обретет самостоятельность. Только это будет настоящая автономия, а не искусная имитация, которую дает заклятие. Еще месяц ушел на то, чтобы придумать, как соединить тень язвительного мимика с жадным сундуком. Как ни странно, в этом ему очень помог змей. С его помощью Санни направил темное пламя своей души, чтобы охватить их обоих, а дальше прислушался к своей интуиции. К сожалению, все произошло так быстро, что он не успел постичь тайны этого загадочного процесса. Он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, как именно создаются тени, только то, что в его аспекте заложена некая сила, позволяющая ему их создавать. Тем не менее Санни не был уверен, что ему удастся повторить этот процесс. В любом случае, именно так родился чудесный мимик. Это имя Санни придумал сам, потому что именно так он чувствовал себя после того, как приказал своей новой тени превратиться в маленькую хижину. Спать под настоящей крышей, вдали от тумана, разве это не чудесно? Путешествие через полые горы по-прежнему было изнурительным и томительным, но, по крайней мере, оно стало немного комфортнее. В итоге ему потребовалось около полутора лет, чтобы выбраться из этого туманного ада. Однажды Санни, прихрамывая, спускался по склону, одному из сотен, а может и тысяч склонов, по которым он поднялся, с безразличным выражением на бледном лице. Конечно, никто не мог видеть его лица, потому что оно было скрыто маской ткача. Сокрытые от взгляда, его глаза были мрачными и безжизненными. Его волосы стали длиннее, чем когда-либо, и были грубо перевязаны бечевкой. Саван кукловода был порван, изодран и перепачкан кровью. Он только что вырвался из страшной схватки и еще не успел отозвать броню, чтобы дать ей возможность восстановиться. Четыре его тени исследовали туман, окружая его со всех сторон, достаточно далеко, чтобы служить разведчиками, но достаточно близко, чтобы вернуться к нему при первом же намеке на опасность. Только мрачная оставалась приклеенной к его ногам. Санни говорил с ней ровным голосом. «Ну, в общем, может, это и так, но не забывай о своих манерах. Я, святой, ты знаешь, святой Санлес, разве это убьет тебя, если ты будешь льстить мне время от времени?» Тень саркастически посмотрела на него, а затем внезапно поднялась с земли, превратившись в аватара. Аватар, в отличие от изначального тела, был одет в ониксовую мантию. Аватар сказал: «Ну и что, я тоже святой Санлес, я никогда не лгу». Санни мрачно уставился на аватара. «Какое ненавистное лицо! Перестань пялиться на меня, ублюдок!» Аватар нахмурился. «Кого ты называешь ублюдком, ублюдок? Неужели ты не уважаешь нашу мать?» Санни прошипел сквозь стиснутые зубы. «Почему бы тебе не быть еще немного громче? Хочешь, чтобы тебя услышало какое-нибудь проклятое существо?» Аватар некоторое время мрачно смотрел на него, а потом отвернулся. Некоторое время они шли бок о бок, храня молчание. В конце концов Санни сердито сплюнул. «Пустая трата эссенций». Аватар усмехнулся. «Может, я и пустая трата эссенций, но это ты тратишь эссенцию на разговор с самим собой, идиот». Санни расширил глаза. «Какой разговор? Это ссора. Ссора с самим собой. Разберись в фактах, идиот». Аватар ответил не сразу, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. В конце концов он спросил: «Скажи, тебе не кажется, что в последнее время туман стал странно тонким? Я уже почти вижу следующую гору». Санни хмыкнул. «Так оно и есть». Но затем он замолчал, потому что в этот момент Санни полностью осознал, что был прав. Туман действительно был слишком тонким. Он был тоньше, чем когда-либо прежде. Он задержался на мгновение, а затем развеял аватара, обернул тень вокруг своего тела и ускорил шаги. Он вызвал тени разведчиков, еще больше укрепив свое тело. Может ли это быть? Нет, правда, может ли? Мир медленно темнел. Может. Санни заставил себя сохранять спокойствие и бдительность, двигаясь вперед так быстро, как только мог, сохраняя при этом осторожность. Спустя полдня он взобрался на высокую вершину и посмотрел вперед, слегка пошатываясь от увиденного. Сначала он даже не понял, на что смотрит. Единственное, что его волновало, это то, что он вообще что-то видит. Перед ним не было тумана. Вместо него впереди простиралось огромное и пустынное пространство плоской земли. Земля, окутанная вечной тьмой, с беззвездной пустотой, нависший над ней в виде черного неба. Санни глубоко вдохнул. Не может быть. Спустя столько лет он вернулся на забытый берег. Глава 1759. Возвращение на забытый берег. Перед Санни лежали пустынные земли забытого берега, окутанные тьмой. Черное небо было огромным и пустым. Ни звезды, ни луна, ни солнце не освещали беспросветную бездну, отчего она казалась безграничной. Столкнувшись с пустой вечностью ее непостижимого величия, Санни не мог не почувствовать себя неописуемо маленьким. Под черным небом, насколько хватало глаз, простиралась бесплодная пустошь. Забытый берег изменился, став почти неузнаваемым. Ужас шпиля, безымянное солнце, был мертв, и бескрайнее море багровых кораллов, рожденное им, тоже исчезло, сменившись пепельной пылью. Тьма, окутывавшая безлюдные просторы, была абсолютной. Но это было лишь отсутствие света, а не истинная тьма, обитающая в бездне подземного мира. Поэтому взгляд Санни мог беспрепятственно пронзить ее завесу. Забытый берег стал землей теней. Его бескровные губы искривились в бледной улыбке. Я вернулся. Ему потребовалось еще несколько дней, чтобы спуститься с полых гор и оставить позади темные склоны, вновь ступив на забытый берег. Окруженный морем пепельной пыли и абсолютной тишиной, Санни некоторое время оставался неподвижным, вглядываясь вдаль со странным выражением на покрытом синяками лице. Отсутствие света, отсутствие звуков, отсутствие жизни. Как мирно. Это была земля смерти. Он прошел несколько шагов вперед, а затем, пошатываясь, упал на колени. Его руки утонули в пыли, а дыхание стало затрудненным. Хриплые свисты вырывались изо рта каждый раз, когда его грудь поднималась и опускалась. Аркхах! Санни задыхался. Не из-за нехватки воздуха, а просто потому, что его разум и тело были в смятении. У него было странное подобие приступа паники, вызванное тем, что вокруг него больше не было тумана, не было небытия, а значит, Санни больше не нужно было бороться за существование. Однако он так привык к этой постоянной необходимости, что ее отсутствие было подобно сильному шоку. Все вокруг было таким твердым и незыблемым, таким осязаемым и ощутимым, таким чем-то. Все вокруг было чем-то. Разве это не странно? Как оказалось, от чувства облегчения можно испытать приступ паники. Это чувство было настолько сильным, что полностью выбило Санни из колеи. Он не мог ни думать, ни двигаться, ни контролировать себя. Несколько мгновений он простоял на коленях, а затем растянулся в пыли. Так спокойно. Очень скоро он свернулся в клубок и мирно заснул. Несколько дней Санни спал без сновидений. Он был удивлен и обеспокоен тем, как долго его изначальное тело оставалось спящим, но решил, что оно заслуживает небольшого отдыха, а может и большого. Провести полтора года в полых горах было не для слабонервных, по сути, это было чистое безумие. Если бы Санни знал, каким долгим и страшным будет его путешествие, он бы никогда не решился войти в туман, а может и нет, может быть, он бы все равно отправился в небытие. В конце концов, хотя переход через полые горы был кошмарным делом, он также был и веселым, в каком-то извращенном и нездоровом смысле. Кроме того, это было весьма плодотворно, закалив его волю и отточив его навыки. Санни теперь был трансцендентом, а значит, и его навыки должны были стать трансцендентными. В последнее время он размышлял над концепцией трансцендентного боевого искусства. Как бы то ни было, его телу требовался отдых, и он позволил ему поспать. Однако спать в пыли было не слишком удобно. Он материализовал аватар и вызвал чудесного мимика. Как только тень превратилась в хижину, аватар занес его тело внутрь и положил на импровизированную кровать, которая была ничем иным, как приподнятой платформой, созданной мимиком по его заказу. Хижину охраняли святая, змей, изверг и кошмар, каждый из них был усилен одной из теней. Аватар тем временем развел костер и занялся приготовлением еды. К тому времени, когда Санни проснулся, на столе его ждал настоящий пир. Некоторое время он оставался неподвижным, а затем вздохнул и сел, потирая глаза. Подушка и одеяло, которые он проявил ранее, медленно растворились в тенях. Аватар с ухмылкой жестом указал на еду. «Иди ешь, у меня тут 10 различных вкусных видов мяса монстров». Санни был очень голоден, поэтому не стал терять времени. Откусив первый кусочек, он задержался на несколько мгновений, а затем мрачно спросил. «У нас закончилась соль?» Аватар пожал плечами. «Ты и так знаешь, что да». Санни снова вздохнул. «А как насчет кофе?» Аватар посмотрел на него с весельем. «Немного осталось. Давай прибережем его для особого случая». «Конечно, Санни не нужно было задавать себе эти вопросы, потому что он и так знал все ответы. Но все же приятнее было есть, наслаждаясь дружеской беседой, даже если он разговаривал сам с собой. Его свита была прекрасна во многих отношениях, но никто из них не был разговорчивым по сути. Единственным, кто хоть раз заговорил, был изверг, но этому парню лучше было держать язык за зубами. Покончив с завтраком, Санни вскочил на кошмара, отозвал остальных теней, а также аватара и отправился на север. Тьма приняла их в свои гостеприимные объятия, и пепельная пыль поднялась в воздух, потревоженная адамантиновыми копытами мрачного коня. Это было странно. Санни отчетливо помнил долгий путь в мрачный город, который он и члены когорты проделали после посещения Полых гор. Тогда это была бесконечная борьба за выживание, багровый лабиринт кишел всевозможными мерзкими кошмарными существами, и все эти твари жаждали отведать их крови. Но теперь кошмарные существа исчезли, уничтоженные безжалостным солнцем. Не стало и багрового лабиринта, его гибель была вызвана уничтожением солнца. Коралловый лабиринт засох в отсутствии своего источника и рассыпался в пыль. Теперь некому было напасть на Санни из темноты. Вокруг него были только смерть и запустение, тишина и покой. Он ехал на кошмаре на север в спокойном темпе, не торопясь добраться до места назначения. Мягко покачиваясь в седле, Санни потягивал воду из бесконечного источника и с безмятежным любопытством оглядывался по сторонам. «Кажется, я узнаю это место или нет?» Трудно было сориентироваться в море пыли. Санни узнал бы несколько ориентиров, но он вошел на забытый берег совсем не там, куда отправилась когорта. Его маршрут был совершенно иным, и он мог находиться за сотни, а то и тысячи километров от тех мест, которые посетила когорта. Впрочем, это не имело значения. Если бы Санни захотел, он мог бы провести здесь остаток своей жизни. В конце концов он найдет то, что искал. Нет, на самом деле это было не совсем верно. Поскольку сейчас на забытом берегу осталось очень мало кошмарных существ, если они вообще были, его запасы рано или поздно должны были закончиться. Значит, его время было ограничено. В безмятежной тишине раздался смех Санни. Боги, никогда не думал, что у меня возникнет такая проблема. Вокруг не хватало мерзостей. Какая пародия? Разве это не иронично? Несколько дней Санни путешествовал верхом, а затем превратился в ворону и взлетел в бескрайнее черное небо. Подгоняемый ветром, он парил над морем пепельной пыли и направлялся на север, осматривая пустынные земли в поисках знакомых ориентиров. Ни один монстр не бросился на него ни из пыли, ни из черной бездны над головой. Эта земля, ставшая в его сознании синонимом ужаса и опасности, теперь была странно спокойной. Она казалась безопаснее, чем даже мир бодрствования, не говоря уже о других регионах царства снов. Санни открыл клюв и издал несколько пронзительных карканий, смеясь над иронией. Это было бы забавно, если бы не было так грустно. Пролетев над бесплодной пустошью еще несколько дней, он нашел то, что искал. Руины Багрового Шпиля. Глава 1760. Руины Багрового Шпиля. Багрового Шпиля, который был для спящих забытого берега символом и угнетения, и спасения, больше не было. Санни был свидетелем начала его разрушения много лет назад, но был отослан Нефис до того, как циклопическое сооружение рухнуло. Глядя на гору разбитого черного камня, которая возвышалась над морем пыли, словно титаническое надгробие, он удивлялся, как ей удалось избежать катастрофического обвала. Должно быть, было нелегко спастись от этой катастрофы. Еще труднее было пережить долгое путешествие по пустынному забытому берегу, попасть в подземный мир и покорить второй кошмар. Он всегда знал, как тяжело это было бы для простого спящего, но только проведя почти 2 года в одиночестве, Санни понял, насколько тяжелым было это испытание для разума Неф. Побег из разрушающегося шпиля был, пожалуй, самым легким из ее испытаний. Санни смотрел на огромные руины с неба, затем опустился вниз и превратился в человека. Шагая по пыли, он впал в мрачное настроение. Вскоре под сапогом ониксовой мантии что-то хрустнуло. Он на мгновение замешкался, а затем опустился на колени и смахнул пыль. Под ним обнаружился чудовищный череп. Санни некоторое время смотрел на него, а потом поднялся и огляделся. На земле вокруг него виднелось множество костей, покрытых толстым слоем пыли. С его губ сорвался тихий вздох. Это здесь. Он находился на краю поля боя, где армия мечтателей сражалась с ордой кошмарных существ. Вдали виднелись разбитые останки осадных машин, которыми командовал Кай. Неподалеку Эффи держала оборону против потока мерзостей, Ее солдаты гибли один за другим, пока не осталось никого. За тем местом, где армия спящих сделала свой последний рывок, поднимающаяся вода уже доходила им до колен. Санни точно знал, сколько спящих пришло осаждать Багровый шпиль. Он также знал, сколько из них выжило. Поэтому нетрудно было подсчитать, сколько человеческих черепов лежало здесь, погребенных в пепельной пыли. Он некоторое время молчал, а затем тихо произнес: «Ваш кошмар закончился». Глубоко вздохнув, он продолжил свой путь к мосту, который вел на остров, где когда-то стоял шпиль. Сам мост давно рухнул, уничтоженный падающими обломками. Когда-то Санни использовал темное крыло и силу святой, чтобы преодолеть широкую пропасть, однако сегодня он просто исчез с места и через мгновение появился на другой стороне. Для этого потребовался всего один шаг. Облаченный в ониксовые доспехи, с развивающимися на ветру черными волосами, Санни прошел по обломкам, а затем застыл на месте. На его алебастровом лице появилось выражение изумления. Его глаза слегка расширились. Ну вот это сюрприз. Там, перед ним на земле, не шевелясь, преклонив колени, стоял каменный колосс. Санни сразу же узнал его. Выветренная поверхность древнего камня, мелкие трещины и разломы, где бесчисленные мерзости нападали на гиганта с древних времен. После тысячелетних скитаний по забытому берегу статуя строителя наконец обрела покой. Конечно, его голова все еще отсутствовала. Гигантский молот, некогда поразивший ужасающего обитателя глубин, лежал в обломках в стороне, забытый и брошенный. Колосс стоял неподвижно, повернувшись к Санни спиной. Сделав глубокий вдох, он обошел гигантскую статую и встал лицом к ней. Некоторое время царила тишина. Перед коленопреклоненным колоссом в обломках лежали шесть каменных голов, слепо уставившихся на пустое пространство, где когда-то находились врата Багрового шпиля. Лорд, жрица, охотник, истребительница, рыцарь, чужак. Седьмая голова, голова строителя, бережно хранилась в руках статуи. Колосс не подавал признаков жизни, найдя то, что искал все это время. Санни ненадолго задержался, а затем перевел взгляд на каменного гиганта. Его разум был полон яркого любопытства. «Что же ты такое на самом деле?» Через некоторое время с его губ сорвался странный звук. «Так вот оно что!» Ходячая статуя не была ни живым созданием, ни кошмарным существом. У нее не было души. Вместо нее в каменных глубинах скрывались семь трансцендентных осколков души, соединенные тускло-мерцающими каналами эссенций. Осколки души, не ядра. Древний колосс был роботом-великим големом, созданным строителем и оживленным с помощью колдовства. Санни не сомневался, что если бы он разбил статую на части, то обнаружил бы сложное переплетение бесчисленных рун, выгравированных на полом ядре, и обширную паутину каналов эссенций. Это было грубое творение, гораздо менее замысловатое, чем даже эхо, сотканное заклятием. Неудивительно, что святая относилась к нему с презрением. В конце концов, она была настоящим живым существом, сначала созданным из камня демоном выбора, а затем возвращенным к жизни коварной тенью. Блуждающий колосс, отреченный рыцарь из разрушенного собора, они оба были не более чем бледными подражаниями. Их сила могла быть намного больше, чем у нее, но их природа была глубоко и фундаментально неполноценной. По мнению Санни, один из семи героев забытого берега, чужак, должен был быть одним из каменных святых и привел с собой в эту темную землю небольшое число своих солдат. Должно быть, строитель был в восторге от мастерства Незера и попытался неуклюже воссоздать его. В результате получился ходячий гигант. К этому времени семь осколков души, помещенных в его каменное тело, были почти полностью лишены эссенции и тускло мерцали, находясь в шаге от того, чтобы погаснуть. Возможно, колосс поглощал энергию от искусственного солнца и остался без источника эссенции после уничтожения Багрового ужаса. Возможно, он просто исчерпал все свои силы и пришел к естественному концу. В любом случае, безголовая статуя больше никогда не будет бродить по просторам забытого берега. Санни бросил на нее последний взгляд и со вздохом отвернулся. «Я рад, что ты нашел то, что искал». Он отошел, а затем начал карабкаться по обломкам. «Даже большого парня больше нет, ах, почему мне так грустно? Как будто я едва узнаю это место». Однако причина, по которой он пришел к руинам Багрового шпиля, все еще была впереди. Она находилась в самом центре горы Щебня, на дне огромного колодца. Санни полез вниз, проявляя крайнюю осторожность, чтобы не упасть. Он не доверял устойчивости обломков и проверял каждую точку опоры, прежде чем спуститься глубже в темноту, И на то была веская причина. На дне глубокого колодца находился огромный бассейн с черной водой. Его поверхность была совершенно неподвижной и ровной, как у зеркала, сделанного из чистой тьмы. Хотя вода была непрозрачной, Сан не мог видеть, как далеко она уходит вниз. Ему казалось, что она невообразимо глубока, достигает таких глубин, что там невозможно даже думать о свете. Темное море. Пока Санни в торжественной тишине наблюдал за ним, по поверхности заточенного океана тьмы пробежала едва заметная рябь. Казалось, словно вода стремится перелиться через края бассейна и вырваться на свободу. Однако невидимые силы, удерживающие ее, были слишком могущественны, чтобы преодолеть их. Даже для этого огромного, безграничного, немыслимого существа, печать, которую он активировал, все еще держалась, не проявляя никаких признаков ослабления. Переведя взгляд, Санни заглянул в глубины темного моря и сдавленно усмехнулся. Оно не изменилось. Все, что он мог видеть, это безграничная, ужасающая тьма. Однако где-то глубоко внизу, ему показалось, что он ощутил присутствие семи узлов бездны, где порча была еще плотнее. Его подозрение оказалось верным. Темное море забытого берега действительно было живым существом, великим титаном. Раньше одна мысль о великом титане заставила бы его в ужасе упасть на колени, но после того, как он увидел, как один из них жалко умирает в белом тумане, Санни остался невозмутим. Он даже почувствовал странное, дерзкое желание нырнуть в черные воды. Почему бы и нет, он уже купался в них раньше. Тогда темное море не обращало на него никакого внимания. Будет ли все иначе теперь, когда он являлся святым, обладающим трансцендентной душой, которая была бы гораздо более питательной для такого существа? Что он найдет в глубинах древнего моря порчи? Какие тайны скрыты в непостижимых черных водах? Стоит ли мне это выяснить? Искушение было сильным. Он потянулся к темному бассейну, манящему своим беспросветным простором. Но тут он остановился. Санни некоторое время оставался неподвижным, борясь с чувством мрачного удивления. Затем он медленно, с трудом, отдернул руку. «Что, черт возьми, я делаю?» Он хотел погрузиться в темное море. Тогда он был всего лишь спящим, бессильным, жалким, дремлющим зверем. Но теперь он был трансцендентным ужасом и носил в своей душе целую когорту устрашающих теней. Хотя разум подсказывал ему, что нужно быть осторожным, сердце безрассудно верило, что он сможет выжить в глубинах великого титана, возможно, даже уничтожить его. Почему бы и нет? Что он потеряет, если действительно погибнет в этой кромешной тьме? Терять было нечего. Вот только теперь на самом деле было. Если бы он добрался до руин Багрового шпиля до того, как пообещал стать учителем Рейн, Санни, возможно, и рискнул бы. Но теперь все было иначе. Она могла не помнить его, но он помнил ее. А еще он помнил себя. Покачав головой, Санни отошел назад. «Я такой идиот. Неважно, сможет ли он выжить в объятиях темного моря. Важнее было то, что великий титан был запечатан его собственной рукой, и ни одно из кошмарных существ, обитавших в черной воде, не могло избавиться от этой печати. Так что, если бы Санни нырнул в черный бассейн, он тоже не смог бы выбраться из него. Разве это не забавно оказаться в плену печати, которую он сам наложил?» Мрачно улыбнувшись, Санни посмотрел на неподвижную воду и вздохнул. «Если я когда-нибудь стану достаточно могущественным, чтобы снять печать, может быть, тогда мы встретимся вновь». Черный бассейн покрылся рябью, словно принимая его обещание. Внезапно встревожившись, Санни сделал еще один шаг назад и бесшумно растворился в тенях. Глава 1761. Старые призраки. Раньше, чтобы добраться до Багрового шпиля из мрачного города, армии мечтателей потребовалось много дней тяжелого марша. Теперь же Санни мог преодолеть это расстояние менее чем за минуту. Однако он не спешил уходить. Оставив позади возвышающуюся гору обломков, он пересек разрушенный мост и вернулся на пепельную пустошь. Некоторое время он оставался неподвижным, затем вздохнул и наклонился, чтобы смахнуть пыль со старых костей. В итоге ему потребовалась почти неделя, чтобы найти останки каждого спящего, погибшего в битве за Багровый шпиль. В конце концов, их было 400, и ему приходилось быть осторожным, чтобы не повредить хрупкие кости. Так что это заняло некоторое время. Он сложил их вместе на земле, а затем, используя зазубренные плиты черного камня из руин гигантской башни, соорудил над братской могилой каменный курган. Это было довольно уместно — упокоить этих юношей и девушек под разбитыми останками Багрового шпиля — за покорение которого они отдали свои жизни. Санни также собрал останки всех кошмарных существ, павших в битве, и сложил их друг на друга сбоку от кургана. Гора отвратительных костей возвышалась над каменной могилой, превосходя ее по размерам, наглядное свидетельство того, как страшны были мечтатели мрачного города и как доблестно они сражались. Он постоял перед курганом некоторое время, а затем вздохнул. «Мы были крутыми ублюдками, не так ли? Теперь вы, ребята, отдыхайте. У остальных все хорошо. Большинство из них все еще следуют за Нефис, но теперь они мастера. Оставшиеся служанки тоже скоро вознесутся, Сишан позаботится о них. О, Эфи и Кай уже святые. Есть и несколько независимых, вроде меня. Мы все сбежали». Санни не знал, зачем он это говорит. Его слова прозвучали пусто, он вообще не был большим поклонником разговоров с мертвыми. Какой в этом смысл? Покачав головой, он подошел к кургану и вырезал на поверхности черного камня несколько рун. Руны гласили: «Здесь покоятся те, кто погасил солнце, мечтатели мрачного города. Спите спокойно, ваш кошмар закончился». С тяжелым сердцем, отойдя от плиты черного камня, Санни некоторое время молчал, а затем вздохнул и отвернулся. Пройдя по морю пепельной пыли, он вызвал кошмара и вскочил в седло. Его голос звучал грубо, когда он погнал жеребца вперед и сказал: «Давай убираться отсюда». Молодой человек с алебастровой кожей и черными волосами скакал сквозь тьму на темном коне. Его устрашающие доспехи были сделаны из полированного оникса. Перед ним в беспросветное небо вздымалась огромная стена из темного камня, заслоняя собой весь мир. Санни достиг мрачного города. Он сгорбился в седле, глядя на возвышающуюся стену. Город, который раньше населяли ужасные мерзости, теперь был тихим и спокойным. Он не чувствовал никакого движения на его древних улицах. Помедлив некоторое время, Санни все же шагнул сквозь тени и оказался на вершине стены. Взглянув вниз, он увидел знакомый пейзаж. Вдалеке виднелись искореженные руины светлого замка, покрытые копотью. Перед уходом спящие подожгли древнюю крепость, уничтожив то, что выдержало жестокость времени. Он узнал и многие другие достопримечательности. Опрокинутый маяк, полуразрушенную библиотеку, где он когда-то узнал правду о забытом береге, площадь, где когда-то пали святая и ее братья, разрушенный собор. Даже спустя столько лет Санни помнил каждую разрушенную улицу мрачного города, где он раньше охотился, места, где он устраивал засады на мерзости, и места, где он сам попадал в засаду. Здесь было бесчисленное множество обломков, смоченных его кровью, и еще больше тех, что он окрасил кровью своих врагов. Падшее кошмарное существо в то время казалось концом света. Криво улыбнувшись, Санни сделал шаг в небытие и спрыгнул вниз с огромной стены мрачного города. Несколько секунд ветер свистел у него в ушах, а потом он приземлился на каменные обломки. Тишину, окутавшую руины, на мгновение разорвал громоподобный звук его приземления. Ужас багрового шпиля уничтожил большую часть живых существ на забытом берегу, чтобы подпитать свое превращение в испорченного титана. Везде, куда достигали лучи безжалостного солнца, не осталось ничего, кроме смерти. Но в древнем городе было немало темных мест. Интерьер разрушенных зданий, катакомбы, логово, вырытые в развалинах, солнце не могло туда добраться. К тому же мерзости, населявшие мрачного город, были гораздо сильнее тех, что обитали в багровом лабиринте. Значит, некоторые из них должны были пережить уничтожение. Санни звал их, желая уничтожить всех одним махом. Однако даже после того, как он поднял столько шума, в руинах ничего не двигалось. Ощущение теней окутывало весь город, но Санни не ощущал никакого движения. Озадаченный, он смахнул пыль с ониксовой мантии и отправился в лабиринт разрушенных улиц. Санни провел целый день, исследуя мрачный город. Он бродил по руинам и с тоской вспоминал прошлое. Здесь он спас Кая из колодца, здесь он узнал от Эффи, как убить кровавого изверга. Здесь была канава, в которой он спрятался после того, как его выпотрошил черный рыцарь. Какая ностальгия! К концу дня Санни понял, почему в мрачном городе не осталось ни одного кошмарного существа. На разрушенных улицах валялось множество отвратительных останков, на большинстве из них не было никаких следов ранений, поскольку их души были уничтожены багровым ужасом. Но на некоторых костях были зазубрины и глубокие трещины, другие были опалены пламенем. Нефис, должно быть, она пришла сюда после побега из багрового шпиля и выслеживала оставшихся мерзостей одну за другой. чтобы создать еще одно ядро и собрать их мясо для долгого путешествия. Слабая улыбка искривила его губы. Она такая дотошная. Разгадав загадку, он еще немного побродил по руинам и в конце концов добрался до остатков светлого замка. Древняя крепость рухнула. Белый мрамор расплавился от страшного жара белого пламени. Он не знал, зачем ему понадобилось смотреть на эти обгоревшие руины здесь, между стенами замка, произошло столько всего. Но теперь все это было стерто огнем, прямо как он сам. Усмехнувшись, Санни покачал головой и немного побродил по остаткам внешнего поселения. Он пинал камни и вспоминал прошлое, а потом остановился у домика, где когда-то жили Нефис и Касси. Теперь там было пусто и тихо. Посетив свою старую комнату, он покинул внешнее поселение и спустился обратно в город. Наконец Санни добрался до разрушенного собора. Он вошел в величественный большой зал, перелез через опрокинутую колонну, которую святая когда-то обрушила на черного рыцаря, и взглянул на статую безымянной богини. Он некоторое время изучал ее лицо, а затем шагнул сквозь тени и оказался на скрытом за ней балконе. Вскоре он вошел в знакомые покои. Жилые помещения молодой жрицы были аккуратными и опрятными, такими же, какими он их оставил. Комната была красивой и просторной. На каменных стенах были выгравированы замысловатые узоры, создававшие атмосферу святости и элегантности. Мебель была сделана из бледного полированного дерева. Там же находилось несколько несочетающихся предметов, которые Санни когда-то раздобыл в мрачном городе. Его окружала успокаивающая темнота. В комнате не было окон, но то тут, то там были хитроумно спрятаны световые колодцы. Хитроумная система зеркал, призванная освещать комнату солнечным светом, была давно разрушена, как и само солнце. Санни закрыл глаза и глубоко вздохнул. Затем он отозвал ониксовую мантию, подошел к просторной кровати, растянулся на ней и с довольной улыбкой заснул. Глава 1762. Так говорил ткач. Спать в собственной кровати было очень приятно. За прошедшие годы у Санни было много кроватей. У него была кровать во временной комнате в академии и в спальне его дома. У него была роскошная спальная капсула, которую он приобрел, став пробужденным, а также хлипкая раскладушка в святилище Ноктиса, и даже широкая спальная полка в задней части носорога, и также много что еще. Но из всех них эта кровать из бледного полированного дерева, когда-то принадлежавшая жрице разрушенного собора, занимала особое место в его сердце. Возможно, потому, что эта темная комната была первым местом, которое он считал домом, а эта кровать – первой, которую он считал своей. Хотя время, проведенное Санни в одиночестве в мрачном городе, было одной из самых темных страниц его жизни, он вспоминал его с особой теплотой. Проснувшись приятно посвежевшим, он улыбнулся, зевнул и поднялся с кровати. Оглядев просторную комнату, Санни вспомнил дни, проведенные здесь. Тогда все было так просто. Он немного походил по комнате, небрежно прикасаясь к различным предметам мебели, а затем остановился перед голой стеной. На ней острие проворного шипа оставило бесчисленные царапины, отсчитывающие дни, которые он провел здесь. Под ними двумя рунами на камне было высечено слово «Санлес». На лице Санни появилась грустная улыбка. Тогда ему хотелось оставить на этой каменной стене доказательство того, что он жил, боролся и страдал в мрачном городе. След своего существования. Кто бы мог подумать, что однажды оставленный им след потеряет смысл. Он сам сделал так, что никто не сможет вспомнить его, даже если он нацарапает свое имя на камне тысячу раз. Санни усмехнулся, затем протянул руку и ногтем оставил на стене еще одну царапину. В конце концов, он провел здесь еще один день. Затем он огляделся вокруг, изучая интерьер темной комнаты. Мысль о том, что он снова оставит все позади, наводила на него тоску. Но, неужели он действительно должен оставить все это? Медленно темная ухмылка исказила его губы. Почему бы мне не забрать все это с собой? Отличная идея. Ему в любом случае нужно было украсить чудесного мимика. Вызвав тень, он приказал ей превратиться в огромный шкаф и широко распахнул его дверцы, не обращая внимания на ряды ужасающих клыков, скрытых за ними. Внутри царила холодная тьма огромного пространственного хранилища. Ну что, начнем? Счастливо улыбаясь, Санни принялся загружать в мимика красивую мебель из бледного полированного дерева. Кровать, письменный стол, замысловатую кафедру. Он даже не пожалел одеяний юной жрицы, над которыми когда-то насмехалась Эффи. Эти прекрасные одежды были сделаны из тончайшей ткани и мастерски сшиты. Более того, они сохранились в первозданном виде, несмотря на тысячи лет запустения. Санни сошел бы с ума, оставив после себя нечто подобное. К тому времени, когда он закончил, просторная комната была совершенно пуста, словно ее ограбил чрезвычайно жадный вор. А жадный вор тем временем разглядывал искусно выгравированные каменные стены, сожалея, что не может забрать гравюры с собой. В конце концов он вздохнул и покачал головой. Закрыв двери чудесного мимика, он отозвал тень и покинул комнату. К тому времени, как Санни вернулся в большой зал, улыбка исчезла с его лица. Он еще раз взглянул на статую безымянной богини. В голове всплыло описание безымянного солнца, воспоминания, которое Нефис получила после убийства ужаса Багрового шпиля. Долгое время безымянное солнце страдало в одиночестве, тоскуя по всему, что было утрачено. Только когда она потеряла и эту тоску, наконец родился багровый ужас забытого берега. Разве он не был немного похож на нее, одинокий и забытый, даже его имя было стерто из мира. Он тоже был ужасом. Если он проживет достаточно долго, наступит ли день, когда Санни тоже превратится в кошмарное существо? Что же такого он все еще не потерял, что не позволило его душе расцвести цветами порчи? С потемневшим взглядом Санни отвернулся от статуи и направился во внутреннее святилище разрушенного собора. Отыскав потайной ход, он пошел по винтовой лестнице и спустился под землю. Он спускался все глубже и глубже, пока не достиг большой комнаты, высеченной в скале. Массивная дверь, выкованная из того же металла, что и доспехи черного рыцаря, была открыта, а на стене горели два странных факела. Санни зашипел и прикрыл глаза. После нескольких дней, проведенных в абсолютной темноте, бледный свет призрачных факелов казался ослепительным. За открытой дверью находилась одиночная комната, где он нашел маску ткача и запретные руны, оставленные на полу трупом, который ее носил. Санни пришел в мрачный город, чтобы прочитать эти руны. Сделав глубокий вдох, Санни собрался с духом и пошел вперед. В первый раз он оставил свои тени позади, опасаясь, что свет странных факелов причинит им вред. Но теперь он знал, что подземная комната предназначена для того, чтобы удерживать кого-то внутри, а не препятствовать другим. Рунический круг был давно разрушен, а колдовство, защищавшее это место, больше не действовало. Войдя в комнату, Санни несколько мгновений изучал окружающую обстановку, не то чтобы здесь было что изучать. Внутри был только разбитый рунический круг, пыль, в которую превратился таинственный труп, и слова, оставленные на полу. Санни мрачно улыбнулся, а затем обратил внимание на запретные руны, которые он не мог прочитать раньше. Они отличались от тех, что использовал Низер, и переводились гораздо легче. Однако, когда Санни прочитал их, выражение его лица потемнело. Что? Он не совсем понимал. Руны гласили, так говорил ткач, они откроют врата, и они открыли, призвав к нам гибель и разрушение. Теперь в руинах боги лежат мертвые, и даймоны пали. Забытый идет, проснувшись, чтобы поглотить их. Остальные были непереводимы. Санни вздрогнул. Нет, стоп, что это значит? Они открыли врата? Кто их открыл и какие врата? Нет, это же не врата пустоты, ведь так, это было невозможно. Если бы врата уже были открыты, а забытый бог уже вырвался из пустоты, проснувшись, тогда бы не осталось никакого существования, все было бы поглощено порчей. Но это было не так пока что, а это означало, что он все еще спит и видит кошмары. И все же руны ясно говорили о том, что кто-то действительно высвободил бога порчи. Более того, ткач даже предсказал, что это случится. Боги лежат мертвые, и даймоны пали. Был ли это ответ на вопрос, мучивший Санни, вопрос о том, кто победил в погибельной войне? Если верить этим рунам, никто, обе стороны были уничтожены, как такое возможно? Было ли это взаимное уничтожение или кто-то убил их всех? Если ни одна из сторон не победила, то кто же тогда победил? Внезапно по спине Санни пробежал холодок. Он посмотрел вниз, на знакомую строку рун, написанную другим шрифтом, чем все остальные. Слава ткачу, демону судьбы, первенцу забытого бога. Его вдруг охватило зловещее чувство. Все считали, что в войне между богами и даймонами было две стороны, но так ли это на самом деле? В конце концов, было одно божество, которое отказалось участвовать в войне и противостояло и богам, и даймонам. Демон судьбы. И если обе стороны были уничтожены, не значит ли это, что остался только ткач? Санни внезапно вспомнил описание плетения костей. Когда дети забытого бога восстали против богов, ткач был единственным, кто отказался от призыва к войне. Презираемый и преследуемый обеими сторонами, он исчез. Никто не знал, куда ушел ткач и что он сделал, пока не стало слишком поздно. От волнения Санни сделал глубокий вдох. Что, черт возьми, сделал ткач? Глава 1763. Море пыли. Санни вышел из подземной комнаты в сложном настроении. По правде говоря, он был немного взволнован. Ткач сказал, что они откроют врата. Кто эти они, о которых говорил ткач? Боги, даймоны, или кто-то другой? Была одна вещь, которая не давала Санни покоя. Никто не знал, кто такой ткач, поэтому туманный даймон никогда не упоминался, как он или она. Вместо этого заклятие использовало нейтральное Ани-14 для описания демона судьбы. Так может ли быть, что этот ткач освободил пустоту? Хотя в этом не было особого смысла, поскольку руны описывали то, что сказал неуловимый даймон. То есть это было бы «я открою врата», а не «они откроют», если только у ткача не было привычки говорить о себе в третьем лице. Кроме того, существовала проблема самого рунического языка, который не обязательно следовал тем же условностям произношения, что и человеческий язык. Руны, написанные узником разрушенного собора, не намекали на то, что ткач говорил о себе. Но все же, пока не стало слишком поздно. Что именно означало описание плетения костей? Санни знал одно: ткач был самым устрашающим из божеств, хотя и не самым могущественным. Он ни капли не доверял коварному демону судьбы. Покачав головой, он подошел к каменной лестнице, но затем остановился и некоторое время оставался неподвижным. Вернувшись назад, он снова остановился перед комнатой. Призвав чудесного мимика, Санни с силой сорвал массивную стальную дверь с петель и швырнул ее в ужасающую пасть шкафа. Затем он вытащил из гнезда один из факелов и унес его, казалось, не обращая внимания на призрачное пламя. Человек, которого выбросил мир, должен быть практичным. Зачем оставлять хорошие вещи? Санни провел в мрачном городе еще несколько дней, с любопытством исследуя руины. Раньше он был ограничен в том, куда мог пойти и что мог увидеть. Повсюду были кошмарные существа, а его силы было недостаточно, чтобы свободно передвигаться. Но теперь Санни был достаточно силен, чтобы очистить весь мрачный город за несколько часов. К сожалению, все мерзости, которых ему не удалось выследить, были уже мертвы, их убил либо Багровый Ужас, либо Нефис. Тем не менее, он мог хотя бы исследовать все места, которые хотел посетить. Важной информации здесь было немного, но можно было узнать много такого, что было бы интересно только исследователю вроде него. Ритуалы, обыденные детали повседневной жизни, культура — все в таком духе. Под конец Санни собрал множество сведений, которые могли бы сделать отчет об исследовании забытого берега более полным. К сожалению, все они должны были быть помещены в дополнение и не относиться к бою, которое большинство пробужденных так и не удосужились прочитать. Варвары. Закончив свои дела в руинах, он оставил их позади. Далее Санни отправился в долгий тур по оставшимся 6 статуям героев забытого берега. Сначала он посетил жрицу, поскольку она находилась за стенами города. Санни взобрался на ее руку и некоторое время сидел там, вспоминая тот день, когда он вместе с Нефис и Касси добрался до мрачного города. Тогда ему было едва 17, и он ничего не знал об этом мире. Он только осознал, что в жизни есть нечто большее, чем просто выживание. Санни некоторое время смотрел на черное небо, впервые сожалея о том, что солнце забытого берега исчезло. Он больше никогда не увидит, как оно поднимается из ладони жрицы. В конце концов он окутался тенями и спрыгнул вниз, скользя на темных крыльях к далекой земле. Дальше была статуя охотника, где когда-то когорта сожгла гнездо железных пауков. Санни посетил гигантскую арку из белого мрамора, на вершине которой они отдыхали и играли в игры, а также спустился на дно каньона, откуда появилась статуя строителя. Как ни странно, та остановка на белой арке запечатлелась в его памяти наиболее ярко. Санни пожалел, что так и не сводил членов когорты на настоящий пляж. Теперь было уже поздно. У него больше никогда не будет такой возможности. Остались ли вообще настоящие пляжи в мире бодрствования? Должны были остаться. Богатые люди любили свой отдых. После этого он обогнул далекий город с запада и добрался до статуи лорда. Ту он видел, когда шел с армией мечтателей к Багровому шпилю. У Санни не было никаких особых воспоминаний об этой статуе, но она все равно была весьма значимой. Ведь, если он не ошибался, первый владыка Светлого замка когда-то победил здесь могущественную мерзость, получив в награду расцветный осколок. Это воспоминание, измененное Санни, по-прежнему оставалось одним из самых мощных инструментов в арсенале Неф. Именно благодаря ему им удалось выбраться с забытого берега частица драгоценного наследства, доставшегося им от тех, кто сражался с этим проклятым местом до них. Санни поклонился статуе лорда и продолжил свой путь. Потратив некоторое время на исследование окрестностей каменного колосса, Санни отправился дальше и через несколько дней нашел статую истребительницы. Эту статую он никогда не видел. Нефис, Касси и Эффи организовали экспедицию, чтобы добыть здесь один из осколков, пока он жил один в мрачном городе. Какая жалость! Санни немного сожалел, что не участвовал в той экспедиции. Как пользователь теней, он чувствовал особую привязанность к истребительнице, которая была скрытным убийцей. Ее стилет сослужил Санни хорошую службу, но был уничтожен, когда он потерял связь с заклятием кошмара. Именно благодаря ее призрачному клинку он победил Харуса, чудовищного слугу светлого владыки. Как ни странно, именно в этом месте Касси получила тихую танцовщицу. Санни так и не узнал, что за причудливое кошмарное существо могло оставить после себя такое странное эхо. Неужели это была разумная рапира? Если так, то битва должна была быть очень трудной. Исследовав окрестности статуи, Санни действительно обнаружил бесчисленное множество сломанных клинков, утопающих в пыли. Он мог представить, что памятник истребительницы был окружен огромной могилой мечей. К тому времени в его списке оставалось всего две статуи. Незаконченная статуя чужака находилась далеко на юге, на краю подземного мира. Санни некоторое время колебался, но в конце концов решил пропустить ее. Он не хотел приближаться к полым горам в ближайшее время, а лучше вообще никогда. Оставалась только статуя рыцаря. По иронии судьбы, именно там он провел свою первую ночь на забытом берегу. Слабо улыбнувшись, Санни вызвал кошмар и отправил темного коня через край колоссального кратера. В прошлый раз он пересек кратер на самодельной лодке, сделанной из костей демона. На этот раз темного моря не было, а страшную рану, оставленную на забытом берегу падением сияющего существа, можно было преодолеть пешком. Санни было любопытно посмотреть, что скрывается на его дне, поэтому он не спеша исследовал его. Он нашел немало отвратительных костей, но ничего, что разожгло бы его интерес. Ближе к центру кратера земля превратилась в черное стекло, а в самом его центре в глубины породы уходило круглое отверстие. Должно быть, именно здесь ночью появлялось и на рассвете исчезало темное море. Он некоторое время всматривался в темноту. Под забытым берегом должно быть несколько пещерных впадин, верно? Вся эта вода должна была куда-то деваться, если только она не выливалась прямо в какое-то другое адское царство. Если бы такие впадины существовали, вход в одну из них находился бы прямо перед ним. И если бы темное море исчезло, она была бы пуста. Идея спуститься вниз и провести несколько месяцев, исследуя подземные пещеры, показалось ему весьма привлекательной. Каких бродячих существ он там встретит? Но в конце концов Санни решил отказаться от этой затеи. Он был уверен, что Великая пещера, если она действительно существует, будет невероятно грязной. К тому же он уже довольно долго бродил по забытому берегу. Посещение статуи заняло больше времени, чем Санни ожидал, в основном потому, что он не торопился и по пути исследовал множество интересных мест. Теперь, когда лабиринт из багровых кораллов исчез, под ним открылось много интересного. Старые руины, древние кости – все это было слишком повреждено, чтобы дать ему какие-либо полезные знания, но все равно было восхитительно. В любом случае прошло немало времени. Его день рождения был, когда же он был? Санни пересчитал месяцы и понял, что он уже почти наступил. Предыдущий он отпраздновал когда-то во время адского пути через полые горы, и ему не хотелось праздновать еще один в затхлой пещере, и у него была назначена встреча. Посмотрев на восток, Санни мрачно улыбнулся. Недаром он всю дорогу из мрачного города нес с собой жуткий факел. Он должен был сдержать обещание и вернуть долг. Глава 1764. Никогда больше не бойся. Давным-давно Санни дал себе обещание. Он обещал однажды вернуться и уничтожить пожирающие души древо. Теперь, много лет спустя, он был здесь, чтобы выполнить это обещание. Он некоторое время спускался в колоссальный кратер, но теперь, когда его сердцевина осталась позади, земля начала медленно подниматься вверх. Санни ехал на кошмаре с холодным выражением лица, держа в руке призрачный факел. Свет жуткого пламени отражался от полированной поверхности его доспехов и дико плясал в его ониксовых глазах. Потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть кратер, но в конце концов Санни увидел его. Ветви огромного дерева закрывали черное небо. На его губах появилась слабая улыбка. Оно живое. У него было предчувствие, что так и будет. Санни сильно изменился с тех пор, как покинул пепельный курган. Изменился и пожиратель душ. Коварный изверг и раньше был огромен, а теперь он стал еще выше, упираясь своими обсидиановыми ветвями в черное небо. Это дерево возвышалось над морем пепельной пыли, словно величественная гора. Его кора была черной, как беспросветное небо, а листья – красными, как кровь. Конечно, в темноте Санни не мог разглядеть цвета, но он отчетливо помнил их багровое великолепие. Багровая крона величественного дерева и раньше покрывала своей тенью пепельный курган, но теперь она была гораздо богаче и обширнее, простираясь далеко вглубь кратера. Эта тварь эволюционировала. Санни вздохнул. Это было вполне объяснимо. Раз уж пожиратель душ сумел выжить под лучами уничтожающего солнца, на забытом берегу у него не осталось конкурентов. Багрового ужаса больше не было, как и темного моря. Другие могущественные мерзости, такие как повелитель мертвых, были уничтожены спящими мрачного города. Коварный изверг, растущий на пепельном кургане, воспользовался вакуумом, чтобы увеличить свою мощь. Санни перевел взгляд на обсидиановую кору. Затем с его губ сорвалась грустная усмешка. Падший ужас. Он был более или менее уверен, что раньше пожиратель душ был пробужденным ужасом. Похоже, он поднялся на более высокий ранг или, скорее, упал до более низкого. Санни не был уверен, как правильно описать прогрессию кошмарных существ. Однако он испытывал некоторое чувство разочарования. Когда-то он был в ужасе от этой твари, но теперь она казалась такой слабой и незначительной. Отозвав кошмара, Санни приземлился на землю и зашагал вверх по склону кратера. Призрачный свет факела освещал ему путь. С пепельного кургана он, должно быть, казался маленькой соринкой света в океане тьмы, приближаясь все ближе, становясь все ярче и холоднее. Возможно, Санни и освещало бледное пламя, но от его присутствия в округе веяло смертельным холодом. За пределами небольшого круга света абсолютная тьма, казалось, становилась еще глубже, еще темнее и еще непроницаемее, неизбежнее. Он слышал, как шелестят на ветру листья величественного дерева, и их шелест казался тревожным, как будто шелест листьев говорил: «Не подходи, не подходи ближе». Не обращая внимания на их тревогу, Санни шагнул сквозь тень и появился на пепельном кургане. Он моментально почувствовал коварное влияние, пытающееся тонко подстроить его мысли. Дерево было красивым, дерево было щедрым, дерево было добрым. Оно было слабым и благосклонным, а его плоды – сладкими. Ха! Плоды древа душ действительно были сладкими. Более того, они были весьма полезны, каждый из них содержал фрагмент тени, который Санни мог съесть. А главное, древний изверг мог выращивать их бесконечно. Возможно, ему стоит собрать плоды и сохранить древо душ в целости и сохранности, иначе другого урожая не видать. Санни тонко улыбнулся и стряхнул с себя ментальные чары. Это было слишком легко сделать. В прошлый раз он был простым спящим, но теперь он был трансцендентным ужасом. Ониксовая мантия была усилена 5 тенями, и степень защиты от ментальных атак, которую она давала, вообще нельзя было сравнивать с саваном кукловода. Противостоять манипуляциям пожирателя душ было довольно просто, а вот его попытки спастись были просто жалкими. Как только Санни стряхнул с себя чары, листья снова зашелестели, на этот раз в панике. Он почувствовал движение вокруг себя. Из пепла поднимались отвратительные фигуры, 1, 2, 3 сотни. Кошмарные существа, новые рабы, заменившие Санни, Нефис и Касси, которые, в свою очередь, заменили панцирного демона. Пожирателю душ нужен был кто-то для защиты. Мерзкое дерево, должно быть, потрудилось на славу, заманив под свои ветви так много кошмарных существ, выживших под уничтожающим солнцем. Санни не удивился бы, если бы это были все до единого существа, которым удалось избежать поглощения багровым ужасом, либо благодаря силе, либо благодаря удаче. Должно быть, Нефис избегала этого места, потому что тогда у нее не было средств защиты от чар. Но что все эти мерзости могли сделать Санни? Большинство из них пришли из кораллового лабиринта, а значит, были всего лишь пробужденными. Среди них было несколько падших существ, но ни одного достаточно высокого класса. На этот раз настала его очередь быть ужасом. На этот раз Санни был страшен, неотвратим и полон убийственной ярости. Тени зашевелились, и из темноты поднялась сотня чернильно-черных рук. Они вцепились в рабов, ониксовые когти вонзились в их плоть. В следующий миг воздух наполнился запахом крови. Резня была ужасающей и тщательной. Тишину нарушали вопли агонии и отвратительные звуки разрываемой плоти. Сан неспокойно шел сквозь этот хаос, не удостаивая умирающих мерзостей даже взглядом. Вскоре он добрался до ствола пожирателя душ. Листья шелестели, ветви раскачивались, в их звуках слышался отчаянный страх. Он положил руку на обсидиановую кору и на мгновение закрыл глаза. Затем Санни влил свою эссенцию в жуткий факел. Открыв глаза, Санни вздохнул и поджег великолепное дерево. «Пытаясь очаровать меня, ты действительно выбрал не того человека». Затем он отошел, чтобы посмотреть, как оно горит. От открывшегося вида захватывало дух. Яркие языки пламени взбирались по возвышающемуся стволу. Обсидиановая кора трескалась, расцветая тлеющими угольками. Вскоре огонь добрался до листьев и взорвался, с огромной скоростью распространяясь по колышущейся кроне пожирателя душ. Когда это произошло, тьма, окутавшая забытый берег, была рассеяна колоссальным шаром пламени, горящим над ним. Раздалась какофония звуков. Рев огня, шипение превращающихся в пепел листьев, треск умирающего дерева. Все они слились в леденящую душу литанию боли, как будто 10 000 душ кричали в небо в агонии. Это было невероятно тревожно. Санни показалось, что он действительно слышит крик древнего дерева. Оно кричало долго, очень долго. Пожиратель душ был огромен, поэтому ему потребовалось немало времени, чтобы сгореть. Прекрасные багровые листья превратились в пепел. Ветви тоже сгорели, падая вниз в вихре искр. Аппетитные сочные плоды были безжалостно сожжены. Стволу потребовалось несколько дней, чтобы умереть, но в конце концов он превратился в выжженную, сломанную, полую скорлупу. Но только когда погибли корни, Сан не почувствовал ничего. Он вообще ничего не чувствовал. Его ранг был выше, чем у пожирателя душ, поэтому убийство коварного изверга не дало ему даже одного фрагмента тени. Несколько дней спустя Санни все еще сидел на земле и смотрел на тлеющие останки огромного дерева. Он чувствовал, что существо мертво. Он думал, что месть пожирателю душ принесет ему радость, но этого не произошло. Санни почувствовал грусть. Такая смерть была почти унизительной. Она была недостойна существа, которое так долго преследовало его в кошмарах. Он никогда не хотел унижать врага, заслужившего его уважение. «Когда я стал таким сильным?» Он не был уверен. Сам по себе он не был так уж силен, но по части приобретения силы превосходил большинство существ в двух мирах. Наконец Санни встал, призвал бесконечный источник и смыл пепел с лица. Пожирателя душ больше не было, и поэтому с этим покончено. Что теперь? Вот, он сдержал свое обещание. Где-то в Рейвенхарте всходило солнце. Это означало, что Санни исполнилось 24 года. Это был его день рождения. Санни уставился на призрачный факел, который, казалось, был на последнем издыхании. Вздохнув, он обошел вокруг и собрал несколько кусков обугленного дерева. Затем он использовал последние остатки жуткого пламени, чтобы разжечь костер. Вызвав чудесного мимика, он достал из его пасти металлический котелок и консервную банку. В жестяной банке лежала последняя ложка кофейного порошка. Насыпав кофе в котелок, он залил его водой из бесконечного источника и поставил на огонь. Через несколько мгновений в воздухе распространился восхитительный запах. Санни вызвал теневой стул, сел на него и стал ждать, пока кофе будет готов. Затем он поднес котелок к лицу и вдохнул душистый аромат. Ах, он некоторое время молчал, а затем улыбнулся. «С днем рождения меня!» Расслабившись в роскошном стуле на вершине высокого холма, окруженного бескрайней тьмой, Санни потягивал кофе и наслаждался видом огненных искр, пляшущих в бескрайнем черном небе. Глава 1765. Они втроем. Последнее воспоминание, которое увидела Касси, было о том, как безумный святой взбирался на статую рыцаря. Она знала, что он мог бы добраться до вершины одним шагом или превратиться в ворону, чтобы долететь дотуда, но по какой-то причине повелитель теней предпочел взбираться на огромную высоту обезглавленного колосса как обычный человек, карабкаясь вверх. В конце концов он растянулся на отрубленной шее статуи и уставился в черное небо с отрешенным выражением на бледном красивом лице. На этом воспоминания закончились. Это было почти слишком много для нее, отчего у Касси закружилась голова. Чтение чьих-то воспоминаний не было похоже на чтение книги или просмотр видео. Она воспринимала вещи так, как их помнили люди, как хаотичную смесь образов, звуков, запахов, ощущений, мыслей и эмоций. Более того, воспоминания часто были ненадежными и имели тенденцию сильно искажать правду. В памяти большинства людей также не было четкого представления о времени. Оно искажалось в зависимости от того, насколько значимым было для человека событие, а иногда и вовсе без причины. Одна минута могла длиться целую вечность, в то время как целые годы могли не оставить почти никакого следа в памяти человека. Обычно, если Касси хотела узнать правду, ей приходилось мягко или не очень мягко подводить к ней мужчину или женщину, смотрящих ей в глаза. Очень немногие люди по-настоящему контролировали свои воспоминания, поэтому ей приходилось терпеливо направлять их. Часто они сами удивлялись тому, что помнят подробности некоторых событий своей жизни. Ей потребовалось немало времени, чтобы научиться ориентироваться в человеческих воспоминаниях. Однако в конце концов Касси стала мастером их восприятия. Но с повелителем теней у нее были связаны руки, ведь именно он выбирал, что ей показывать. Его память была невероятно острой, но то, как он воспринимал мир и запоминал вещи, было слишком странным. К тому же память самой Касси была не в состоянии сохранить многое из того, что он чувствовал, видел или о чем думал. Это был настоящий бардак.